Глава четвертая. Борис решил, что это мираж, однако сомнения одолевали. Небо было равномерно серым, и в нем бледное пятно, мало похожее на солнце. Все было не так. Все было до ужаса неправильно. В голове роились вопросы, на которые не находилось ответов. Медленно, как зомби, подошел Виталий. Они долго стояли и смотрели на черную пустыню, не в состоянии пока произнести ни слова. «Что это?» — наконец тихо спросил Борис. Виталий тяжело вздохнул. «Точно не знаю». «А не точно?» «Я сначала должен кое в чем убедиться. А пока не спрашивай, Борь. Я хочу пить, и мне нужен аспирин». Борис подумал, что нужно бежать к железной дороге, ведь состав сошел с рельсов. Нужно бежать к тете Ире. Как она все это пережила? А еще Марина с дочкой. Их дом рядом, значит, сначала к ним. Откуда-то донесся женский крик. К нему присоединился мужской на повышенных тонах голос. Деревня оправлялась после шока, чтобы скоро ввергнуться в еще больший шок. «Где дом Марины?» «Пойдем», — вместо ответа сказал Виталий и быстро зашагал по грунтовой дороге. Едва они вошли во двор, как им навстречу выбежала из дома Марина. Вид у нее был растерянный. «Капелька», — выдохнула она. «Я не смогла вызвать скорую. Телефон не работает». «Что с ней?» — встревоженно спросил Виталий. «Не знаю. Она сознание потеряла и... я не знаю». Вслед за Виталием Борис бежал на крыльцо, на ходу вытаскивая из кармана сотовый. Включил его уже в прихожей и сразу же понял, ни в какую скорую позвонить не получится. Значок вверху экрана показывал, что сигнал отсутствует. «Со связью что-то», — нервно сказал он. Марина застонала, в отчаянии запустив пальцы в свои короткие каштановые волосы. Капелька лежала на диване в гостиной. На ней был джинсовый комбинезон. Голова девочки покоилась на маленькой цветастой подушечке с бахромой по краям. Капелька дышала ровно, и казалось, что она просто спит, и, судя по тому, как еле заметно подрагивали веки, видит сны. «Что с ней?» — надломленным голосом сказала Марина. «Она не просыпается. Я трясла ее, трясла, что только не делала. Нужно вызвать скорую, сейчас же!» Или отвезти в больницу. Нужно что-то делать. Виталий с виноватым выражением на лице посмотрел на нее. Уже открыл было рот, чтобы что-то сказать, но, видимо, не нашел слов. «Что?» — выкрикнула Марина. В ее карих глазах дрожали слезы. Взгляд скользнул по лицу Виталия и остановился на запекшейся крови, которая окрасила его усы и низ бороды в бурый цвет. «Что происходит?» Она вздрогнула и резко указала пальцем на окно. «Что это вообще было? Почему вы молчите? Черт бы вас побрал!» «Послушай, Марина», — начал Борис и тут же запнулся. Мысли путались. До такой степени сбитым с толку он не чувствовал себя еще никогда. Ну как ей объяснить, что непонятно от чего поле взяло да и превратилось в черную равнину? «Да говорите же!» — с гневом воскликнула Марина. Ее губы задрожали, по щекам потекли слезы. «Что-то случилось», — потупил взгляд Виталий. «Что-то плохое». Марина теряла терпение. Она нервно размазывала пальцами слезы по щекам. «Что-то плохое? Я не понимаю». Внезапно у Бориса возникла пугающая догадка, от которой даже дыхание перехватило. Догадка на грани убежденности. Сознание буквально взорвалось безжалостной мыслью. Небо чужое. Чертово серое небо чужое. Что-то внутри него отчаянно противилось этому выводу, выдвигая простой, похожий на детский каприз, аргумент. Этого не может быть. «Я сейчас», — отстраненно сказал Борис. Он стремительно покинул гостиную, чувствуя какую-то глубинную дрожь не только в теле, но и, казалось, в сознании. «Борис!» — со смесью возмущения и обиды выкрикнула ему вслед Марина. А Виталий покосился за занавешенное тюлью окно и поджал губы. Борис выскочил из дома, посмотрел на крышу. Прикинул и понял, что взобраться на нее не составит труда. Благо, мышцы после фантасмагории уже пришли в норму. Он забрался на перила крыльца, ухватился за карниз, подтянулся и, кряхтя, влез на навес. «Пусть догадка не подтвердится», — как заклинание мысленно твердил Борис. «Пусть не подтвердится». С навеса он полез на двускатную, покрытую рубероидом крышу и дополз до самого верха. Высота была не бог весть какая, но и ее хватило, чтобы убедиться. Догадка верна. Но одно дело предполагать, а другое — увидеть собственными глазами. Увидеть и не поверить собственным глазам. Черная пустошь. Она была всюду. Она простиралась на север, юг, запад и восток до самого горизонта. Она казалась одним целым с мрачным небом и давила на сознание своим, будто застывшим во времени однообразием. Но главное, что она вообще была, существовала, неотвратимый факт, от которого рождались мысли о безумии. И в этой пустыне, как остров, кусок нормального мира. Примерно полуторакилометровый ровный круг с размытыми границами. Вытаращив глаза и открыв рот от изумления, Борис крутил головой, осматривая то, что попало в круг. С десяток домов, пруд, часть железной дороги. Тут его взгляд задержался. Борис заметил за рядами кленов перевернутые товарные вагоны. Он испытал некоторое облегчение, ведь катастрофа случилась не с пассажирским поездом. Вздохнув, Борис продолжил осматривать остров. Участок поля, небольшой подлесок справа. Он услышал урчание двигателя и оглянулся на звук. С одного из дворов выезжал желтый автомобиль. «Недалеко же он уедет», — подумал Борис. Машина рванула в сторону железки, поднялась на пригорок и остановилась. Из нее вышел мужчина в кепке. Несколько секунд он стоял, глядя, очевидно, на покореженные вагоны, а потом схватился за голову. Борис вполне мог себе представить, что сейчас чувствует этот человек. Откуда-то донесся плач, перемежающийся с причитаниями. Пискляво затявкала собачонка. Борис посмотрел на небо. Оно казалось неестественно низким, будто прозрачный потолок гигантского павильона. Серое, но без всякого намека на дымку облаков. «Здесь соприкасаются миры», — вспомнил он слова Виталия. «И как же тот оказался прав? К несчастью, прав, черт бы его побрал!» Миры соприкоснулись, и это было какое-то безумие в чистом виде. Борис ударил кулаком по поверхности крыши. Злость накатила. Злость на черную пустыню, на бледную блямбу солнца в сером небе. Борис сделал 3 глубоких вдоха, успокаиваясь, и начал спускаться с крыши. Все, что нужно, он увидел, и теперь одно знал точно. Никакая скорая капельки не приедет. Никто не приедет. И никто отсюда не уедет. Ведь вокруг пустота. Все, что увидел, Борис рассказал Марине и Виталию. Рассказал как есть, просто констатируя факт. Закончив, он испытал те же чувства, что, должно быть, испытывает врач, выложив пациенту об обнаруженной у того опухоли мозга. Борис развел руками, мол, делайте с этой информацией что хотите, и подошел к окну. Ему трудно было выносить взгляд Марины, которая смотрела на него, как на сумасшедшего, сбежавшего из психушки. А потом она обессиленно села на диван возле ног капельки и погрузила лицо в свои чуть дрожащие ладони. — Это все правда, — тихо подтвердил Виталий. — Ты можешь выйти и убедиться. Марина молчала, и Борис подумал, что она верит, но пока не может все это принять. Для осознания нужно время. Он взглянул на капельку. Что с ней? У него возникла странная мысль. Девочка спряталась. Спряталась за завесой сна от страшной реальности. Конечно, Борис понимал, что мысль эта глупая, но более правдоподобные версии о ее состоянии допускать от чего-то боялся. «Что будем делать?» Задумчиво глядя в пол перед собой, тихо сказал Виталий. Борис нахмурился и пересек комнату. Перед тем, как выйти из гостиной, оглянулся. «Подумаем, а я пока к тетке сбегаю». Марина отняла мокрое от слез лицо от ладони и посмотрела на него с надеждой. «Она ведь проснется скоро, правда?» «Конечно», — кивнул Борис и неуверенно улыбнулся. Выйдя на улицу, он увидел долговязого мужчину, женщину в красной куртке и пухлого мальчугана. Мужчина выкрикивал ругательство, непонятно в чей адрес, указывая пальцем на черную пустошь. Женщина голосила так, будто ее режут, а мальчуган ходил взад-вперед и плакал навзрыд. Борис сплюнул и быстрым шагом направился к дому тети Иры, отчаянно надеясь, что с ней все в порядке. Он шел, стараясь не смотреть на проклятую пустошь, но она будто притягивала взгляд. Не так Борис всегда представлял себе иные миры, когда в фантазиях допускал их существование. Совсем не так. Он увидел старика у забора. Тот смотрел на пустошь, открыв рот и выпучив глаза. Старик был в замызганном пиджаке на голое тело и в семейных трусах, на ногах калоши. Его руки мелко дрожали, с губ свисала нить слюны. Борис прошел мимо и услышал за спиной хриплый возглас. «Что за бляха-муха? Эй! Эй, что за...» Он не остановился. У него не было никакого желания объяснять старику то, что он сам плохо понимал. Не объяснять, не успокаивать, не охать и ахать. Борис прибавил шаг, а последние метры до дома преодолел уже бегом. Тетю Иру он обнаружил на кухне. Она лежала на спине с открытыми остекленевшими глазами, и ее нижняя половина лица была в крови. Хватило одного взгляда, чтобы понять. Она мертва. Борис застыл в дверном проеме, не в силах отвести взгляд от мертвого тела. Он смотрел на лицо тети Иры и чувствовал, как в душе что-то рвется и измельчается в колючее крошево. В горле застрял и превратился в горький комок стон. Родной человек мертв. Но Борису хотелось схватить тетю Иру за плечи и трясти, трясти, кричать: «Очнись! Приди в себя! Хватит! Хватит! Хватит!» Может, она спит, как капелька? Может, она только выглядит мертвой? Он опустился перед ней на колени, с горечью осознавая, что пытается себя обмануть. Остекленевшие, подернутые дымкой глаза тети Иры не давали обмануться. В сознании Бориса почему-то всплыли слова из прошлого, когда пожилая, впавшая в маразм соседка, бормотала на похоронах его отца. «Беда пришла, беда пришла, пришла беда». Борис неосознанно прошептал эти слова вслух, глядя сквозь призму слез на узловатые, с аккуратно подстриженными ногтями пальцы тети Иры. На безымянном было тонкое обручальное кольцо, которое, казалось, вросло в кожу. Она не снимала его даже после гибели мужа и не сняла до самой смерти, словно выполнив данную самой себе клятву. Борис подумал, что нужно закрыть ей глаза. Он уже протянул руку, чтобы коснуться ее век, но в последний момент не решился. У него возникла странная и невероятно тоскливая мысль. Если закрыть глаза, она больше никогда не увидит света, навсегда погрузится в темноту. Глупая мысль, по-детски глупая. Но Борис и чувствовал себя сейчас растерянным ребенком, который не может осознать очевидное. Близкий человек ушел навсегда. Еще утром тетя Ира угощала его компотом, а теперь ее нет. И это неправильно. Это противоестественно. Полный абсурд. Он зажмурился, глаза щипало от слез. Пальцы скользнули по векам тети Иры, закрыв их навсегда. Борис поднялся на ноги, заторможенно снял с крючка на стене полотенце, подошел к умывальнику и смочил полотенце водой. А потом, также заторможенно, с застывшим, будто смотрящим в никуда взглядом, смыл кровь с лица тети Иры. В его голове медленно и как-то сонно всплывали обрывочные фразы. «Здесь соприкасаются миры. Беда пришла. Пришла беда». Он отнес ее в гостиную, положил на диван и с головой накрыл чистой белой простыней, которую достал из шкафа. Все. Больше для нее он ничего сделать не мог, хотя в душе ныло чувство не до конца выполненного долга. Хотелось выразить скорбь в каких-то действиях, вот только в каких. Был бы верующим, помолился бы, и, возможно, на душе стало бы легче. Но он не знал ни одной молитвы. «Прости», — беззвучно, одними губами, — произнес Борис. Он постоял возле тети Иры еще минуту и пошел на кухню. От жажды в горле совсем пересохло, а в холодильнике стояла банка с компотом. «На вот, попей», — вспомнил он. «Это компот из шиповника, яблок и барбариса».